Глава 5. На следующее утро я проснулась в 5, хотя будильник был поставлен на 7. Сон ушел сразу и окончательно. Я лежала в постели, глядя в потолок, и впервые за долгое время точно знала, что мне предстоит делать. Это чувство было почти физическим, как будто внутри меня включили мотор, который больше нельзя было выключить. Я встала и направилась в гардеробную. Огромное помещение размером с небольшую квартиру, забитое платьями, костюмами, туфлями, сумками, которые покупал мне Стас последние годы. Дорогие игрушки для своей красивой куклы. Я прошла мимо стоек с шелками и кашемирами, мимо полок с обувью от мировых брендов и нашла в самом дальнем углу то, что не носила уже много лет. Строгий брючный костюм угольно-серого цвета, который покупала себе сама еще до замужества, когда пыталась работать в отцовской компании и быть ему полезной. Позже Стас отговорил меня, сказал, что женщина должна украшать мужской мир, а не конкурировать в нем. Костюм оказался немного тесен в бедрах, но сидел все еще отлично. Я надела белую шелковую блузку, застегнув ее на все пуговицы до самого горла. Туфли на среднем каблуке. Удобные, деловые. Собрала волосы в тугой низкий пучок, закрепив заколками и лаком. Макияж минимальный. Тональный крем, чтобы скрыть синяки под глазами. Тушь, нюдовая помада. Никаких ярких акцентов, никакой женственности. Только строгость и деловитость. В зеркале на меня смотрела совершенно другая женщина. Не Аня-малыш, не Анечка-королева, а Анна Владимировна Королева, дочь своего отца, наследница империи, противник, с которым придется считаться. В офис я приехала к 9:30. Здание компании представляло собой современный стеклянный небоскреб, построенный еще отцом. Мое появление в приемной произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сотрудники, привыкшие видеть меня только на новогодних корпоративах, в образе красивой жены большого босса, замирали и оборачивались мне вслед. Я шла по мраморному коридору, не глядя по сторонам, и стук моих каблуков звучал, как дробь военного барабана. Я прошла мимо приемной Стаса. Его секретарша, молоденькая блондинка с надутыми губами, вытаращила глаза, но ничего не сказала, и направилась прямо к кабинету отца. За последние полгода там никто не работал. Стас предпочел обосноваться в соседнем, более современном помещении, а отцовский кабинет превратил в мемориал. Перед дверью сидела Тамара Сергеевна, секретарь отца последние 15 лет. Пожилая, седая, преданная ему до последнего вздоха женщина. При моем появлении она вскочила, как будто увидела привидение. «Анна Владимировна!» В ее голосе смешались удивление, радость и что-то еще, что я не смогла определить. «Здравствуйте, Тамара Сергеевна», — сказала я, останавливаясь рядом с ее столом. «Я буду работать здесь, в отцовском кабинете. Принесите мне, пожалуйста, крепкий черный кофе без сахара и попросите финансового директора зайти ко мне через 15 минут со всеми отчетами за последний квартал. Еще мне нужны контракты на все крупные сделки, заключенные после смерти отца». «Конечно, Анна Владимировна!» В ее глазах блестели слезы. «Как хорошо, что вы пришли! Владимир Борисович был бы рад!» Я открыла дверь в отцовский кабинет и на мгновение замерла на пороге. Здесь ничего не изменилось. Массивный дубовый стол, за которым он проводил по 12 часов в день, кожаные кресла для переговоров, стеллажи с книгами, которые он действительно читал, сейф в углу, замаскированный под обычный шкаф. В воздухе все еще витал едва уловимый запах его сигар, дорогих, кубинских, которые он позволял себе только в особых случаях. На столе по-прежнему стояли его любимые фотографии. Я, 7-летняя, сижу у него на плечах, в парке. Мы оба смеемся, он подбросил меня вверх, и фотограф поймал тот момент, когда я лечу в воздухе, а он ловит меня. Тогда я была уверена, что папа может все, что он всегда меня поймает, всегда защитит. Я взяла рамку в руки, провела пальцем по его лицу сквозь стекло. «Папа», — прошептала я, — «прости, что так долго спала. Я исправлю все, обещаю». Я поставила фотографию на место и села в его массивное кожаное кресло. Оно было огромным, создано явно для мужчины крупного телосложения, но я чувствовала себя в нем на своем месте. Я его дочь, его кровь, его продолжение, и я буду бороться за его наследие до последнего дыхания. Тамара Сергеевна принесла кофе в той самой фарфоровой чашке, из которой пил отец. Следом появился финансовый директор Виктор Семенович Краснов, полный лысеющий мужчина за 50. Он смотрел на меня со смесью подобострастия, удивления и плохо скрываемого раздражения. Привык отчитываться перед Стасом, а тут я, девочка, которую он помнил в школьной форме, вдруг заговорила с ним на деловом языке. «Виктор Семенович», — я жестом указала ему на кресло напротив стола, — «садитесь». «Мне нужен полный отчет о финансовом состоянии компании. Доходы, расходы, прибыль, убытки за последние 2 года. Особенно интересуют сделки, одобренные Станиславом Игоревичем в мое отсутствие». «Анна Владимировна...» Он сел на край кресла, явно чувствуя дискомфорт. «А Станислав Игоревич в курсе, что вы...» «Станислав Игоревич в командировке», — отрезала я. «А я являюсь единственной наследницей и владелицей контрольного пакета акций. Мне не нужно ни у кого спрашивать разрешение для ознакомления с делами собственной компании. Отчеты мне нужны к концу дня. Все документы в оригиналах». Он кивнул, но я видела, что ему это не нравится. Еще один, кто немедленно побежит жаловаться Стасу. Впрочем, это меня не беспокоило. Пусть он знает, что я активизировалась. Главное — не дать ему понять истинных масштабов моих подозрений. Следующие несколько часов прошли в интенсивной работе. Я требовала документы, изучала контракты, задавала вопросы. Некоторые сотрудники отвечали охотно, они помнили отца и были рады видеть его дочь в деле. Другие явно сопротивлялись, ссылаясь на необходимость согласования со Стасом. Я мысленно заносила их в черный список. Это были его люди, купленные или запуганные. К обеду у меня сложилась предварительная картина. Компания была прибыльной, но не настолько, насколько должна была быть при таких оборотах. Куда-то утекали деньги. Много денег. Я нашла несколько подозрительных трат. Консультационные услуги фирм, которых не существовало, представительские расходы на суммы, сопоставимые с бюджетом небольшого города. Благотворительные взносы в фонды, о которых никто никогда не слышал. В час дня я сообщила, что еду на встречу с партнерами. На самом деле ехала к Макарову. В такси я нервничала. В руках была сумка с 25 тысячами евро наличными. Таких денег я никогда в жизни не носила с собой. Кафе «Пушкин» было полно туристов и бизнесменов. Я поднялась на 2-й этаж, села за столик у окна и заказала чай. Ровно в полдень ко мне подошел мужчина, среднего роста, неприметный, в сером костюме, лет 60, с обычным лицом, которое легко забыть. Идеальный частный детектив. «Анна?» Он сел напротив меня, не протягивая руки для знакомства. «Игорь Петрович?» «Да. У вас есть деньги?» Я кивнула и осторожно передала ему сумку под столом. Он даже не заглянул внутрь. 2 недели, — сказал он. «Максимум 3. Как с вами связаться?» Я дала ему номер нового телефона. Он записал в блокнот, сразу же вырвал страничку и сжег зажигалкой, тщательно растерев пепел. «Будьте осторожны», — повторил он. «И помните, иногда правда хуже лжи». Он встал и ушел, не попрощавшись. Я, допив чай, еще около часа сидела в кафе, думая о том, что неизвестность в моем случае намного хуже.